К моему величайшему удивлению, у Миломори заметно улучшилось настроение. Я бы даже хотела, чтобы ты был прав, если честно. Но моя настоящая проблема в другом. Я узнала себе цену, когда отказалась уехать на Арварох с этим прекрасным белокурым великаном Алотху. А ведь сначала мне казалось, что он предлагает такое романтическое путешествие, совершенно в моем вкусе. Вообще-то я могла бы задуматься раньше, когда панически испугалась тебя и этих твоих странных снов. Но тогда я еще не научилась беспристрастно отыскивать причины собственных поступков. Неважно. Факт остается фактом. Мною руководит обыкновенная трусость и жалкая привязанность к привычным вещам. И на фоне всего вышесказанного мне довольно трудно оставаться в хорошем настроении. Стоило мне вообще выпендриваться со своей единственной и неповторимой жизнью. Мама правильно говорила, леди из хорошей семьи должна вести соответствующую жизнь. Понимаешь, Макс? Соответствующую. Тебе не кажется, что в этом слове есть нечто ужасное? По идее, Миломори уж давно полагалось разреветься, но она сердито смотрела прямо перед собой совершенно сухими глазами. Я понял, что мне так или иначе, но придется попробовать себя в дурацком амплуа психоаналитика. Причем чем раньше, тем лучше. Ты решила обсудить все это со мной, поскольку считаешь меня крупным специалистом в вопросе радикальной перемены места жительства, — с улыбкой спросил я. Наверное, ты действительно пришла по адресу. Сидеть тут и убеждать тебя, что ты непременно должна покинуть Ехо и отправиться к черту на кулички, вот уж чего мне и в страшном сне присниться не могло. Между прочим, мне тоже становится не по себе при мысли, что однажды я приду в дом у моста, а тебя там не будет. Этого не случится, — усмехнулась Миломори. Твой загадочный черт может спать спокойно. Я никогда не заявлюсь на его не менее загадочные кулички. К счастью или к несчастью, но этого не случится. Ну, видишь ли, еще не такие вещи случаются, когда хороший человек понимает, что должен перевернуть мир для того, чтобы можно было как-то жить дальше, — печально сказал я. Когда мне было 17 лет, я окончательно понял, что больше не хочу и не могу жить в доме у своих родителей. Но уйти оттуда я решился только через 1.5 года, поскольку я тоже человек привычки, как и ты. И в глубине души был уверен, что пропаду, как ни глупо это звучит. У меня были трудные времена. Но я не пропал, разумеется. Я до сих пор думаю, что это был самый героический поступок в моей жизни. Все остальное я натворил уже по инерции. Знаешь, есть две вещи, которые могут очень помочь в такой ситуации. Какие? Миломори смотрела на меня, открыв рот. Кажется, моя откровенность ее огорошила. Ну, во-первых, собственное ослиное упрямство. Чего только не сделаешь назло. В общем, неважно кому, лишь бы назло. А у тебя этого упрямства побольше, чем у меня, подозреваю. Может быть, — неожиданно рассмеялась Миломори. Как бы только проверить. А что во-вторых? А во-вторых, судьба. Я смущенно пожал плечами. Звучит немного высокопарно, да? Но когда у судьбы имеются какие-то планы, она находит средства заставить нас действовать в соответствии с ее сценарием. Если тебе зачем-то нужно уехать на этот грешный Арварох, судьба будет назойливо подбрасывать тебе эту возможность раз за разом, пока ты не поступишь так, как она хочет. И еще эта злодейка имеет привычку здорово сгущать тучи на нашем личном небе, когда мы сопротивляемся ее уговорам. Видишь, ты всего один раз отказалась поступить так, как она считает нужным, и твоя жизнь уже стала гораздо менее приятной, чем прежде. Судьба умеет уговаривать. А в тех редких случаях, когда ей это не удается, она просто убивает дурака, не ухватившегося ни за один из шансов. «Грешные магистры, Макс, ты ли это?» — изумленно спросила Миломори. «Вот уж не ожидала, что ты можешь изъясняться в таких выражениях». «Я много чего могу», — фыркнул я. «И все кое-как». «Ничего удивительного. Леди, в свое время я был поэтом, впрочем, подозреваю, что далеко не одним из лучших. Время от времени это дает о себе знать, как нервный тик». «Я думаю, ты был хорошим поэтом», — улыбнулась Миломори. «Во всяком случае, твоя пламенная речь о судьбе — именно то, что надо. ты меня успокоил и напугал в то же время, но так даже лучше. — Правда? — удивился я. — Ну, тебе виднее, конечно. — Нам пора. Миломорья решительно поднялась со скамейки. — К тебе скоро приедет сэр Шурф, а мне следует вернуться в управление. И вообще жизнь продолжается, да? — Еще как продолжается. Я встал и с удовольствием потянулся. — Кстати, есть еще кое-что. — Ты, наверное, забыла, а я отлично помню. Однажды я заходил к тебе в гости в костюме леди Мэрилин. — Было такое дело, — рассмеялась Миломорья. Хорошая была девочка. Вот ей, между прочим, удалось провести нашего ясновидца Мелифаро как миленького. Он так и не понял, что это ты, пока ты сам ему не сказал. Это ж до сих пор моя любимая история. — Приятно оставить о себе такую славу, — улыбнулся я. Но, тем не менее, я хотел напомнить тебе о другом. У тебя как раз тогда нашлось вино из запасов твоего дяди Кимы, «Глоток судьбы», так оно, кажется, называлось. И когда мы с тобой решили его попробовать, в стаканах засверкали какие-то симпатичные голубые искорки. Ты еще сказала, что это хорошая примета. Такие искорки появляются, только если вино пьют люди, с которыми все будет хорошо. Нет, не хорошо, а правильно, именно так ты и выразилась. Так что у нас с тобой не должно быть повода для переживаний. Что бы с нами ни происходило, это правильно. Иногда меня здорово спасает это воспоминание. — Но ведь это всего лишь примета, — растерянно сказала Миломорья. — Пусть примета, — согласился я. И тем не менее, одна единственная хорошая примета гораздо лучше, чем ничего. — Ладно, я учту и это, — серьезно кивнула Миломорья. А потом по-хозяйски ухватила друппи за лохматое ухо, и они помчались наперегонки, все сметая на своем пути. Наша душеспасительная беседа, очевидно, могла считаться законченной. Я подвез ее к управлению и отправился домой. Черт! В общем-то, номинально трактир Армстронг и Элла вовсе не был моим домом. И тем не менее, я был совершенно уверен, что и еду именно домой. Куда же еще? Друппи я решил пока таскать за собой в качестве компенсации за 3 дюжины дней, которые он безвылазно провел в моей царской резиденции. Честно говоря, я даже планировал взять его на службу, хотя это попахивало совсем запредельной экстравагантностью. — Макс, это уже перебор, — решительно сказала Техи. Кажется, в ее голосе сквозил легкий испуг. — Сначала ты притащил ко мне своих кошек, потом взвалил на мои плечи воспитание своих многочисленных жен, а теперь собираешься посадить мне на шею эту громадину? Вышеупомянутые кошки, пушистый Армстронг и Элла, презрительно посмотрели на своего огромного коллегу с недосягаемой высоты старинного буфета. Слезть вниз и познакомиться с друппи поближе их явно не тянуло. — Обойдешься, — гордо сказал я, — пока я не собираюсь с ним расставаться. — В том-то весь ужас, что только пока, — усмехнулась Техи. — Ну уж, нет. Хватит с меня на сегодня прекрасных леди и мрачно глядящих в собственное будущее, — решительно заявил я, усаживаясь на свой любимый высокий табурет. — Поверь мне, жизнь прекрасна. Кроме того, этого красавца ждет его личная спальня и пара дюжин слуг, жаждущих наполнить его кормушку. Все равно им больше нечем заниматься. — Ну, а что касается моих жен, ты вполне бы могла приспособить их к делу. А что? Они будут великолепно смотреться за этой стойкой, особенно все втроем. Заодно можешь повысить цены. Насколько я знаю, столичных жителей еще никогда не обслуживали 3 совершенно одинаковых чужеземные царицы сразу. За такое удовольствие можно приплатить. Идея грандиозная. Но от нее явно попахивает международным скандалом, — рассмеялась Техи. — К тому же они чересчур серьезные барышни, чтобы наполнять стаканы столичных выпивох. Ты еще не заметил? — Когда это интересно, я мог заметить, серьезные они или нет, — проворчал я. — Я же видел их 3 раза, не больше. — Сам виноват, — усмехнулась Стахи. — Кстати, а кого ты имел в виду, когда говорил о прекрасных леди, мрачно глядящих в собственное будущее, которых с тебя на сегодня якобы хватит? — Угадай с 3 раз. Я напустил на себя максимально таинственный вид и уткнулся в кружку с камрой.